Тем более, что, даже когда кольцо Мэнхуань скрывалось внутри его тела, им по-прежнему можно было свободно пользоваться. «О, внутри есть какие-то вещи», — Цинь Юй ощутил, что пространство внутри кольца Мэнхуань не совсем пустое. Тщательно просканировав его, он обнаружил какие-то кристаллы и слитки. Однако выглядели они далеко не так роскошно, как те, что хранились на складе. Старлет хвастливо заявил: «Мастер, здесь вы найдете кристаллы среднего грейда и некоторое количество кристаллов высокого грейда. Мастер Лэй Вэй оставил их вам для изготовления оружия. В кольце также хранится бутыль со священными пилюлями, алые нефритовые пилюли. Их можно использовать для исцеления ваших ран». Цинь Юй лишь усмехнулся на этих словах. Раны, он был уверен, что эти алые нефритовые пилюли, пусть они и считаются священными пилюлями высшего грейда, все равно явно уступают метеоритной слезе в плане эффективности. Он не знал, что и думать про этот невероятный артефакт. Ладно, пора заняться тренировками. Пока я не достигну ступени туманность, которая примерно соответствует ступени Цзиньдань сюджинистов, я просто не смогу выбраться из этой глуши живым. С этой мыслью Цинь Юй покинул хранилище и приступил к тренировкам. Он практиковал тайное наднебесное искусство. Хотя он уже достиг уровня мастерства, при котором все 108 потоков энергии окружали его и формировали трехцветный доспех, но приближение небесного испытания пока не ощущал. Он знал, что должен получить некое интуитивное просветление, касающееся естественных небесных законов. Время летело незаметно, в мгновение ока промелькнули 7 дней. За эти дни Цинь Юй перелопатил множество книг о мире Сюйчжэнь, в которых описывались некоторые методы практики для синьтяней, позволявшие почувствовать приближение небесного испытания. Он испробовал некоторые из этих техник. За пределами горной усадьбы Лэй, Цинь Юй неподвижно замер в центре голубого озера. Его ноги неожиданно уверенно опирались на поверхность воды. В то же время 108 потоков энергии стремительно двигались вокруг его тела. В прошлом он мог сформировать серебряные, золотые или пурпурные потоки энергии, лишь исполняя движение трех наднебесных диаграмм. Однако во время той великой битвы в горах Зеленого Лотоса Цинь Юй совершил прорыв, и теперь он мог заставить проявиться этот полный трехцветный доспех, даже не двигаясь. Хождению по воде Цинь Юй научился лишь недавно. Его разум погрузился в состояние неясной и зыбкой пустоты, а сознание самым естественным образом слилось с окружающим пространством. Сейчас он мог отчетливо ощущать потоки энергии и жизненные силы любых растений и животных на расстоянии в несколько ли от него. За эти 7 дней он добился действительно поразительных успехов. Прим. Дубль В. На всякий случай еще раз напомню, 1 ли равно 0,5 км. Бам. Сознание Цинь Юя внезапно ощутило мощный толчок. Его тело уже не могло поддерживать прежнее состояние и соскользнуло прямо в воду. Он мгновенно очнулся, резко ударив ладонью по водной глади. Он тут же снова очутился на поверхности озера. Его лицо пересекла широкая улыбка. 5 месяцев. Мое 4 из 9 испытаний небес пройдет через 5 месяцев. Отлично, это действительно хорошие новости. Цинь Юй с трудом сдерживал возбуждение. Только что некая могучая волна энергии проникла в самые дальние уголки его разума, и сразу после этого он осознал, когда начнется его небесное испытание. Удивительное и необъяснимое ощущение. В этот момент вдалеке послышался птичий крик. В следующее мгновение огромный черный орел спикировал прямо с неба. Последнее время Сяхэй частенько отправлялся поохотиться на диких зверей в округе. Обычные звери уровня синьтянь для него уже давно не были соперниками. Пока Цинь Юй тихо и безмятежно тренировался в глуши, в царстве Чу незаметная на первый взгляд активность охватила всю страну. Передвижение сил клана Цинь и мобилизация нескольких сотен тысяч солдат не могли ускользнуть от глаз шпионов императорской семьи. Клан Цинь собирается восстать. Донесения начали приходить одно за другим, и происходящее оказалось для клана Сян полной неожиданностью. Что происходит? Аркх, Шангуаньхун говорил, что у нас в запасе еще несколько лет, да и в письме от тайной фигуры было написано, что клан Цинь начнет восстание не раньше, чем через 2 года. Так почему они так внезапно начали стягивать войска к границам? Бесновался Сян Гуан. Стоявший рядом с ним мужчина с крючковатым носом просто не смел издать ни звука, поскольку император был в ярости. Как Сян Гуан мог сохранять спокойствие? Изначально он думал, что клан Цинь начнет действовать через 2 года, так что, разумеется, начал разрабатывать меры противодействия. Однако теперь, Когда противник так ускорил подготовку, императорская семья оказалась захваченной врасплох. Так что там с этими бандитами Черноводья? Эти разбойники оккупировали горы Черноводья несколько сотен лет назад. Они с каждым годом набирали силу, так что сейчас уничтожить их практически невозможно. Однако нам это только на руку. Мы используем их, чтобы замедлить продвижение клана Цинь, внезапно проговорил Сян Гуан, немного успокоившись. Крючковатый нос торопливо отозвался. «Ваше Величество, я как раз хотел об этом поговорить. Эти бандиты Черноводья оказались довольно жадными. Я не посмел принимать такое решение без вашего согласия». Он вытянул из-за пазухи письмо и протянул его императору. «Сейчас нет смысла быть прижимистыми. Ты что, до сих пор этого не понял?» Осуждающе проговорил Сян Гуан, но все же принял письмо. Но когда он его открыл и вчитался, то позеленел, даже несмотря на предупреждение. «Чертовы ублюдки! Они всего лишь кучка отбросов, и все же смеют выдвигать такие условия, да еще и требовать столько военных припасов». Это действительно, император был настолько взбешен, что у него задрожали руки. Затем он глубоко вздохнул и со зловещей улыбкой сказал: «Хорошо, мы примем их требования. Я дам им все, что они посмели попросить, но когда клан Цинь будет разрушен, я заставлю их вернуть все с процентами». «Да, ваше величество». Крючковатый нос поспешно поклонился. «Ступай». Сян Гуан небрежно махнул рукой. Его подручный еще раз поклонился и вышел. Дворец принца-покорителя Востока, бывшая усадьба третьего принца. Цинь Дэ неподвижно стоял под плакучей ивой и смотрел вверх. С тех пор, как он вернулся, он часто приходил в эту усадьбу. Он мог часами стоять в одной позе, размышляя, и никто не смел его потревожить в такие моменты. Он прикрыл глаза, и сцены битвы во время испытания снова замелькали перед его внутренним взором. Эр-эр-ах-ха. Цинь Юй внезапно запрокинул голову и издал протяжный рев. Его лицо исказила маска ненависти. Руки, до этого сжимавшие короткий нож, задвигались на невообразимой скорости, оставляя в воздухе отчетливые остаточные изображения драконьих когтей. Шашурх. Раздался звук рвущейся плоти, и руки-когти Цинь Юя метнулись вперед и погрузились в грудь Усина. В глазах юноши вспыхнул всепоглощающий огонь. Он яростно сжал правую руку в кулак, раздавив сердце сюченниста в смятку. В той битве Цинь Юй сражался отчаянно и не бежал от смерти. Боги смерти четырех направлений, предатель Гэминь, Усин, все пали от руки его сына один за другим. И даже в бою с сюченнистом Усином юноша, практически без каких-либо шансов на победу, все же без колебаний поставил свою жизнь на кон и сумел убить своего противника. Зачем он так отчаянно старался? Все эти сцены раз за разом проплывали в сознании Цинь Дэ. Его душа истекала кровью. Разумеется, он понимал, почему Цинь Юй творил эти безумства. Он навсегда запомнит все, что Цинь Юй для него сделал, каждый его удар и движение, ярость на его лице во время сражения и безжалостную решимость в его глазах, когда он ценой своей жизни уничтожил Усина. Все это будет вечно храниться в его памяти. «Юйер, мне так жаль. Теперь я ничего не могу для тебя сделать, никак не могу тебе отплатить. Я могу лишь разорвать клан Сян на куски и убить Сян Гуана и Удэ, чтобы закопать их вместе с твоим телом. Если ты наблюдаешь за нами из мира мертвых, то знай, что скоро, в течение полугода, мы начнем войну». Глаза Цинь Дэ холодно блеснули. Однако он не мог знать, что его младшему сыну было сейчас не до того. Цинь Юй без устали тренировался в глубине легендарной бескрайней глуши, где опасность подстерегает на каждом шагу. Бескрайняя глушь. В горном лесу неспешно рысил огромный синий волк размером с крупного тигра. Его хищный взгляд внимательно оглядывал окружающее пространство, выискивая добычу. Внезапно вся шерсть синего волка поднялась дыбом, а его тело полностью окружили языки пламени. Бам! Огромный зверь заскулил, получив сокрушительный пинок и отлетая в сторону. Он со всего маху врезался в огромное старое дерево. Толстый ствол с треском разлетелся на части, осыпав щепками деревья вокруг. Медная голова, железные кости, мягкий живот – все верно. Похоже, это правда. Рядом с телом поверженного волка внезапно возник Цинь Юй. Из одежды на нем была лишь звериная шкура, а от его идеально сложенного тела и рельефных мышц исходила аура энергичности и жизненной силы. Брюхо синего волка было чудовищно деформировано. Очевидно, удар Цинь Юя сломал ему ребра и повредил внутренние органы. Однако волки всегда славились своей свирепостью, особенно волки синего пламени, вроде этого. Арррр. Упавший зверь внезапно запрокинул морду вверх и издал оглушительный рык. Зовешь своих дружков? Извини, но с моим святым чувством вам, ребята, вряд ли удастся меня окружить. Радиус святого чувства Циньюя к этому моменту достигал около 1000 метров. А этот лес был настолько огромным, что другим волкам понадобится какое-то время, чтобы сюда добраться. Хисс, синий волк слегка согнул свои передние лапы, в его глазах вспыхнула ярость. Пламя полностью покрыло все его тело. Впрочем, этот зверь был всего лишь на уровне Синьтянь, так что это пламя не могло навредить Циньюю. Тело волка неожиданно взвелось в воздух в стремительном прыжке. Его когти метнулись к Циньюю, разрывая тугой воздух. Тело Циньюя размазалось от скорости, сотворив несколько иллюзий, после чего вновь оказалось на прежнем месте, будто и не двигалось с места. Волк синего пламени отлетел назад с переломанными лапами и причудливо деформированным черепом. Только что Циньюй, используя технику маневрирования и свои руки, мгновенно перебил волку лапы и проломил череп. Волки синего пламени действительно быстрые. Святое чувство Циньюя засекло трех синих волков на границе видимости, в 1000 метрах отсюда. Эти три волка синего пламени неслись сюда со скоростью более 100 метров в секунду. Циньюй остался стоять, где стоял. Через несколько секунд три огромных синих силуэта вынырнули из-за деревьев. Вид их мертвого собрата пробудил в них звериные инстинкты. Они издали серию протяжных воющих криков, после чего неожиданно с рычанием набросились на замершего юношу. Циньюй не сдвинулся с места, когда три огромных хищника уже почти добежали до него. Ха! Циньюй внезапно издал негромкий крик. Его глаза вспыхнули яростным огнем. В тот же миг вокруг его тела завихрились 108 потоков энергии. Циньюй внезапно будто превратился в трех человек, каждый из которых нанес мощный прямой удар по голове своей цели. Бам! Все три синих зверя бессильно упали на землю. Снаружи они выглядели совершенно невредимыми, но содержимое их черепных коробок превратилось в кашу под действием проникающей силы ударов Циньюя. Один удар, три трупа. На пике мастерства эта техника трех наднебесных диаграмм определенно должна считаться самой мощной техникой ближнего боя. Глаза Циньюя возбужденно блестели. В той битве во время испытания отца, чтобы спасти Циньде, Циньюй, наконец, смог понять, как заставить все 108 потоков необычной энергии работать одновременно. В этом состоянии его скорость увеличивалась в несколько раз. Однако за последние два месяца он множество раз сражался в глуши и обнаружил множество других преимуществ трехцветного доспеха из 108 потоков энергии. Фух, убей одного, явится трое. Убей троих, явится несколько десятков. Хо-хо, я больше с вами не играю. Циньюй расхохотался, а затем превратился в призрачную тень и покинул поле битвы. Мелькнув несколько раз между деревьями, тень окончательно растворилась в огромном лесу. Если бы Циньюй не сдерживался, сражаясь с несколькими десятками волков синего пламени, то смог бы их истребить, отделавшись лишь легкими ранами. Однако после этого сюда нагрянут от нескольких сотен до тысячи синих волков. Только в этом лесу, прилегающем к горной усадьбе Лэй, набралось бы 1000 волков синего пламени. Даже Циньюй не посмел бы сражаться с ними со всеми разом. Покинув лес, Циньюй направился к другой горной гряде, соседствовавшей с горной усадьбой Лэй. Эррррр. Черный тигр уставился на него, не переставая рычать. Однако, судя по всему, он сумел ощутить опасность, исходящую от Циньюя, так что не спешил нападать. Внезапно воздух прорезал птичий крик. С неба камнем упал огромный черный орел. Его когтистые лапы сомкнулись на спине черного тигра и с легкостью разорвали его пополам. Затем раздался глухой стук, и в голове тигра появилась дыра, оставленная острым клювом. «Сяхэй, что с тобой такое в последнее время? Ты уже истребил столько диких зверей, а в последнее время нацеливаешься на самых опасных. Я с таким трудом нашел этого черного тигра, почти достигшего пика Синьтянь, но ты растерзал и его», — укоряюще произнес Циньюй. Сяхэй раскинул свои громадные крылья в стороны и захлопал ими, залившись радостным щебетом. Глядя на это, Циньюй не удержался от улыбки. Время летело своим чередом. С тех пор, как он попал в глушь, прошло уже 3 месяца. Сегодня Циньюй тихо сидел со скрещенными ногами на берегу озера. Практикующий должен не только сражаться, он также должен тренировать и свой дух. При столкновении с врагом человек со слабым духом начинает нервничать и не может эффективно использовать свою силу. Человек с нормальным духом будет биться в полную силу, но иногда впадать в боевое безумие. И только человек с действительно сильным духом который и бровью не поведет, даже если на него обрушится гора, сможет выявить слабые стороны противника и останется хладнокровным до самой победы. Внезапно, ша-ша-шу-ух, налетел яростный порыв ветра. Вековые деревья в отдалении заходили ходуном. Все дикие звери притихли, будто чуя приближение чего-то ужасного. Все тучи и облака с неба сдуло в одно мгновение. Очистившееся светлое небо внезапно налилось кровавым цветом и потемнело. Цинь Юй резко открыл глаза и уставился в небеса. Он уже видел это зрелище раньше. Да, видел, когда его отец проходил небесное испытание. 4 из 9 испытаний небес, изумился Цинь Юй. Неужели какой-то сильный демонический зверь где-то недалеко проходит испытание? Но мы здесь уже столько времени, и в радиусе нескольких десятков ли не видели ни одного достаточно сильного для испытания небес. В багровом небе закрутился чудовищный вихрь. Множество изогнутых электрических разрядов начали возникать будто бы из ничего. Затем их все разом засосало в этот вихрь, и через короткое время он превратился в пурпурное облако испытания. Самое странное заключалось в том, что это облако зависло прямо над головой Цинь Юя. «Что? Это мое небесное испытание?» Цинь Юй был в замешательстве. Он ясно помнил, что его испытание должно состояться только через 2 месяца, так почему сейчас? Так или иначе, это фиолетовое облако испытания явно зависло прямо у него над головой. Неужели его малое испытание небес пройдет раньше намеченного срока? Том 4, глава 3, кровавая битва во время испытания небес. Сяхэй, охраняй меня. Будь осторожен, некоторые демонические звери могут попытаться помешать мне пройти испытание, крикнул орлу Цинь Юй, повернув голову. Однако Сяхэй лишь захлопал огромными крыльями и разразился серией громких криков. Он поднял голову и застыл, уставившись на облако испытания, зависшее в небе. Его тело внезапно покрылось призрачным пламенем, а испускаемая им аура усилилась во много раз. Когда Цинь Юй услышал крики друга и снова взглянул на грозное пурпурное облако над головой, его разум внезапно опустел. Он неверящими глазами посмотрел на Сяхэя и проговорил: «Неужели это твое испытание?» Сяхэй горделиво захлопал крыльями, не переставая возбужденно кричать. Цинь Юй сердито закричал на него: «Сяхэй, кончай выделываться. Быстро приготовься к прохождению небесного испытания. Я присмотрю за тобой. Я беспокоюсь, что некоторые демонические звери могут попытаться тебе помешать». Цинь Юй не мог позволить себе быть беспечным. Его внутренняя энергия начала распространяться по всему телу, а кожа налилась мягким фиолетовым сиянием. Небесное испытание – это настолько значимое событие, что демонические звери со всей округи наверняка вскоре будут здесь. И если среди них будет какой-нибудь по-настоящему грозный противник, то это может оказаться действительно опасным. Самое страшное во время небесного испытания – нарушить концентрацию. Шашух, ша-ша-шуха. Облако испытания продолжало ворочаться и клубиться. Электрические разряды пронизывали его насквозь и снова устремлялись внутрь. Неожиданно на всей территории, над которой простиралось облако испытания, во много раз увеличилось давление. В мгновение ока атмосферное давление достигло таких значений, что даже Цинь Юю стало трудно дышать. Это нехорошо. Похоже, это небесное испытание будет даже более мощным, чем у отца. Неужели сила 4 из 9 испытания небес различается в зависимости от того, кто его проходит? У Цинь Юя сжалось сердце. Он хорошо помнил, какую тяжесть ощущал во время испытания отца. И сейчас давление было намного выше. Любой, кто бросает вызов небесам, должен выдержать их гнев. Отсюда и небесные испытания. И чем практикующий сильнее, тем более жестокой будет проверка на прочность. Бах! От раската грома, казалось, раскололись небеса. Огромная пурпурная молния выстрелила из облака, как извивающийся морской дракон, и понеслась прямо вниз, готовая уничтожить любых богов и демонов, которые посмеют заступить ей дорогу. Ее мощь была поистине огромна. Цинь Юй расширил область действия своего святого чувства до предела, постоянно сканируя все в радиусе 1000 метров от этого места. Больше всего он опасался незваных гостей, которые могли бы помешать Сяхэю пройти испытание. Сяхэй раскинул крылья. Воздух снова прорезал пронзительный птичий крик. После этого он открыл рот и неожиданно просто проглотил фиолетовую молнию в один присест. В мгновение ока драконоподобная пурпурная молния исчезла без следа, полностью поглощенная черным орлом. Сразу после этого по телу Сяхэя забегали электрические разряды. Это. Цинь Юй ошеломленно застыл. Первая молния испытания была неожиданно просто съедена Сяхэем. Пройти испытание означало выдержать мощь его молний. Цинь Юй никогда не слышал о том, чтобы кто-то просто поглотил молнию без следа. Ся Хэ издал хвастливый крик. Судя по его виду, молния была довольно вкусной. Снова загрохотал гром. Облако испытания заволновалось еще сильнее. Электрические разряды пронизывали его насквозь, и за короткое время накопленная облаком мощь вышла на новый уровень. Очевидно, вторая молния вот-вот ударит. И действительно, новая извилистая драконоподобная молния сорвалась с небес и рухнула вниз, целясь прямо в голову Ся Хэ. Бах! Ся Хэ свел крылья вместе, образуя защитный барьер. Над его крыльями образовалась сплошная пелена из электрических разрядов. Удар молнии обрушился прямо на этот барьер. Электрические разряды над крыльями Ся Хэ замерцали, ярко вспыхивая, и неожиданно отвели в сторону почти половину энергии молнии, заставив ее соскользнуть по защитному барьеру. Оставшуюся часть молнии Ся Хэ небрежно принял прямо на свои крылья. Даже Цинь Юй не знал наверняка, какой прочностью обладают крылья Ся Хэ. По меньшей мере, они точно были ощутимо тверже тела юноши. Внезапно Цинь Юй переменился в лице. Его святое чувство засекло множество волков синего пламени, которые на полной скорости неслись к месту прохождения испытания. Присмотревшись, он увидел, что передовой отряд из нескольких десятков волков синего пламени уже вырвался из горного леса и устремился прямо к ним с Ся Хэем. С тех пор, как Цинь Юй и Ся Хэй прибыли в глушь, они, разумеется, уже не раз и не два сталкивались с этими зверями и убили многих из них. Но и волки оказались исключительно коварными. Они выбрали самый опасный момент, чтобы поднять бунт. Эррррррр. Вся округа потонула в зверином рыке. Сильные синие тела вырывались из леса сплошным потоком. Прошло совсем немного времени, а Цинь Юй уже насчитал больше 100 волков, несущихся на них. Однако из горного леса показывались все новые и новые тела. Святые небеса, только не говорите мне, что здесь все волки синего пламени этого леса. Глядя на приближающуюся синюю лавину, Цинь Юй ощущал все большую тревогу. В этом лесу обитало от нескольких сотен до 1000 волков синего пламени. Кроме того, даже самый слабый из них был на уровне Синьтянь, а сильнейшие давно достигли пика могущества Синьтянь. Если бы они напали стаей, даже сотни зверей хватило бы, чтобы серьезно ранить Цинь Юя, а одновременное нападение нескольких сотен волков станет для юноши и его пернатого друга катастрофой. Я не смогу удержать всех этих волков на расстоянии. А если они собьют концентрацию Ся Хэя во время испытания, лихорадочно соображал Цинь Юй. Когда несколько десятков синих волков бросится в атаку, Цинь Юй сможет в лучшем случае за раз удержать лишь некоторых из них. Но Ся Хэй сейчас полностью поглощен своим испытанием. К этому моменту ударили пока только один Я и два Я молнии, самые слабые из небесного испытания. Действительно сильные молнии, последние две, еще впереди. И если в этот момент Ся Хэя атакуют волки, то это будет ужасно. Вот ведь шайка мерзких тварей, норовящих ударить упавшего противника. Рявкнул Цинь Юй. Вокруг его тела завихрились 108 потоков энергии, образуя трехцветный доспех. Он качнул телом, активируя танец семи звезд в лунном свете. Все его тело стало полупрозрачным и зыбким, как лунный свет. В следующую секунду он уже возник среди стаи демонических зверей. Во все стороны от Цинь Юя расходилось приглушенное фиолетовое сияние. На его руках возникли огненные перчатки. Сейчас было не время скрывать свою силу. Клак. Левая рука Цинь Юя метнулась вперед и сомкнулась на горле синего волка. Затем его сложенная в форме копья правая рука, подобно морскому дракону, набрасывающемуся на добычу из-под воды, нанесла проникающий удар в голову волка. Этот удар, усиленный огненными перчатками, с хлопком проделал дыру в голове демонического зверя и превратил в кашу ее содержимое. Первая сотня волков синего пламени полностью окружила Цинь Юя, после чего волки начали, как безумные, атаковать его со всех сторон. Эррррр. Сильнейший волк из этой сотни, вожак стаи, окруживший юношу, оглушительно зарычал. В тот же момент синие волки перестали атаковать. За короткое время Цинь Юй убил больше десятка волков синего пламени, но и на его теле появились кровавые отметины. Когти этих демонических зверей действительно обладают невероятной мощью. Что эта шайка зверей задумала? Цинь Юй посмотрел на замерших вокруг него волков. Группа из сотни с лишним волков синего пламени окружила его, образовав 6 полных рядов, но атаковать они не спешили. Однако из леса показывались все новые синие тела. За короткое время количество волков вокруг, включая окруживших Цинь Юя, перевалило за 300. Не оставалось сомнений, что на этот раз они решили расправиться с Циньюем и Черным Орлом раз и навсегда. Сотня волков окружила Циньюя. Однако остальные, не обращая на юношу ни малейшего внимания, устремились прямо к Сяхаю. Дело дрянь. Циньюй понял, что у них проблемы. В настоящий момент он полностью блокирован волками и не может защитить Сяхая. Но его друг проходит испытание. Как может Сяхай расслабиться и с решимостью принять гнев небес под натиском сотни волков синего пламени? Да даже в обычной ситуации сотня таких врагов была бы для него тяжелым противником, а уж сейчас. Проваливайте в ад. Циньюй стиснул зубы, высвобождая всю свою мощь. С громким кличем он молнией ринулся прямо к Сяхаю. В то же время, раар, вожак снова зарычал. Сотня с лишним волков синего пламени, до этого неподвижно застывших вокруг юноши, в ту же секунду словно с цепи сорвалась. Более 100 обезумевших демонических зверей уровня Синьтянь набросились на Циньюя со всех сторон. Когти, клыки, лапы, они пускали в ход все, что имели. На какое-то время Циньюю начало казаться, что весь мир заполнился волчьими силуэтами с острыми когтями, которые раз за разом вспарывали его плоть. 108 потоков энергии трех разных цветов завихрились вокруг его тела, образовав широкую сферу. В пределах этой сферы внезапно замелькало множество иллюзий. У него будто выросли новые руки, как у 1000 рукой Каннон, которые одновременно начали наносить самые разные удары. Пальцами, ребром ладони, кулаком, рукой копьем или рукой, сложенной в форме когтистой лапы. Бам! С десяток волков синего пламени, находившихся ближе всего к Циньюю, разлетелись во все стороны, сталкиваясь с задними рядами. Прожигая зверей убийственным взглядом, Циньюй параллельно осматривался, используя свое святое чувство. Окружавшие Циньюя синие волки набросились на него с новой силой. Его техники ближнего боя в этой схватке были как нельзя кстати, а огненные перчатки еще больше усиливали его могучие удары. Юноше, как правило, хватало одного удара кулаком, чтобы размозжить голову волку синего пламени. Послышался хруст сломанных позвонков. Один из демонических зверей рухнул на землю с порванной глоткой. Он даже захрипел, пытаясь взвизгнуть от боли, прежде чем затих. Циньюй разрезал воздух и врагов ударами ног, будто клинками. Один такой удар полностью раздробил волку позвоночник, после чего синее тело рухнуло на землю и больше не шевелилось. В пределах трех шагов от себя Циньюй мог при помощи своей техники маневрирования создавать иллюзии. Пусть это был и небольшой радиус, но это часто заставляло волков синего пламени промахиваться. После того, как Циньюй убил несколько десятков волков подряд, его одежда превратилась в рваные лохмотья, а по его груди протянулась длинная рана, из которой медленно капала кровь. Синие волки тоже ощутимо различались по силе. Сильнейшие из них достигли пика могущества Синьтянь, и даже Циньюй не решался напрямую блокировать атаки когтями демонических зверей такого уровня. Рану на его груди нанес волк, который был примерно на поздней стадии Синьтянь. Разумеется, судьба этого смельчака также была незавидной. Циньюй одним движением отсек ему голову. С дороги. Циньюй снова напитал свое тело пурпурной энергией. Его скорость мгновенно увеличилась, и юноша в считанные секунды убил или покалечил пару десятков волков, которые находились ближе всего к нему. На мгновение даже эти свирепые звери отпрянули и прекратили атаку. Сяхэй, Циньюй, наконец, смог рассмотреть, какова ситуация у его товарища, и его сердце пропустило удар. Больше сотни волков окружили Сяхэя и отчаянно пытались нанести ему удар, совершенно не заботясь о своей жизни. Бурум! Облако испытания заворочилось активнее, а на землю обрушилось такое давление, что воздух будто загустел. Циньюй знал, что третья молния вот-вот ударит, и видел, что более сотни волков синего пламени, пользуясь ситуацией, отчаянно пытаются добраться до тела Черного Орла. Сяхэй вскинул голову, издал гневный крик и внезапно взмахнул своими громадными крыльями. Поднялся ураганный ветер, отбросивший всех ближайших волков прочь. Однако это все же были свирепые демонические звери. Каждый из них достиг уровня Синьтянь и был хищником в бескрайней глуши. Упав на землю, они тут же вскочили и снова с рычанием набросились на черную птицу, пытаясь вонзить в нее когти или клыки. В этот миг Сяхэй еще раз мощно взмахнул крыльями и внезапно взвился на несколько десятков метров ввысь. Кто-то из волков синего пламени попытался подпрыгнуть, но, какими бы грозными противниками они ни были, но их потолок был 7-8 метров, не больше. Этого даже близко не было достаточно для того, чтобы достигнуть нужной высоты. Бах! Огромная фиолетовая молния выметнулась из облака испытания и обрушилась прямо на Сяхуя. Черт, это плохо! Цинь Юй побледнел. Он читал о некоторых важных моментах, касающихся прохождения испытания, в тех секретных книгах сюченистов, которые собрал Лэй Вэй. Если верить этой информации, то в воздухе проходить испытание куда опаснее, чем на земле. Однако Сяхэй все-таки птица, а не человек, так что, возможно, все не так плохо. Но Цинь Юй не был уверен в этом до конца. Сяхэй издал леденящий душу недовольный крик. Яркие электрические вспышки забегали по его крыльям. Он свел крылья вместе и сформировал защитный купол, чтобы встретить удар молнии. Бах! Подобно огромному божественному молоту, пурпурная молния врезалась в стену, образованную крыльями Сяхэя. С оглушительным лязгом черный орел врезался в землю. Третья молния была куда могущественнее, чем вторая, так что Сяхэй смог отвести в сторону лишь малую часть ее энергии, а остальное ему пришлось принять на себя. Сяхэй, сердце Цинь Юя чуть не выпрыгнуло из груди. Эррррр, стоящий на огромном валуне возле озера вожак снова разразился протяжным рыком. А между тем, из леса прибывали все новые волки синего пламени. Ощущение было такое, что этот поток будет идти вечно. К этому моменту здесь собралось уже 600-700 синих волков. После требовательного рева вожака почти 400 из них окружили Цинь Юя, а оставшиеся 200-300 демонических зверей бросились к Сяхэю. Сотни волков с рычанием набросились на поверженного черного орла. В мгновение ока ближайшие пара десятков волков обнажили свои клыки и начали вцепляться в его жесткие перья, стараясь разорвать врага на части. Несколько сотен волков синего пламени окружали Цинь Юя со всех сторон плотными рядами, не оставив ему и шанса выбраться из этой блокады. Самое странное, что они снова просто заперли его, не спеша нападать. Сяхэй, глядя на то, как бесчисленные синие тела облепили Сяхэя, Цинь Юй почувствовал себя так, будто его сердце пронзили мечом. Сяхэй был его лучшим другом с самого детства, более того, он провел с ним большую часть своей жизни. Он медленно поднял голову и обвел взглядом сотни застывших перед ним врагов, и с каждым ударом в его сердце все больше разгоралось темное желание убивать. Прим, дубль В, а да, он точно знает, какие при этом возникают ощущения. Внезапно воздух прорезал пронзительный крик орла. Множество фиолетовых электрических вспышек неожиданно забегали взад и вперед по десяткам тел волков рядом с Сяхэем. Волки синего пламени конвульсивно задергались и заскулили. После этого раздался лязг, и вся эта шевелящаяся синяя куча разлетелась во все стороны от взмаха могучих крыльев. Сяхэй взглянул на Цинь Юя. В его глаза читались почти человеческие эмоции. Цинь Юй ясно понимал, что в данный момент чувствует его друг. «Ха-ха, Сяхэй, не переживай, это всего лишь несколько сотен дворняк. Ты можешь спокойно выбросить все из головы и заняться испытанием. Я собираюсь убить их всех». Проникнутый героической решимостью голос Цинь Юя взвился к небесам. «Как же давно, я так давно не испытывал это сладкое чувство схватки на пределе сил». Его аура снова начала наливаться силой. Видимо, почуяв неладное, вожак поспешно зарычал. Все эти несколько сотен синих волков одновременно ринулись на Цинь Юя с налитыми кровью глазами. «Метеоритная слеза, я рассчитываю на тебя», – прошептал Цинь Юй про себя. К этому моменту рана на груди Цинь Юя, которую он только что получил, неожиданно исчезла без следа, оставив лишь едва заметный шрам. Поразительные целительные способности метеоритной слезы сейчас были главным оружием Цинь Юя. Все его тело пришло в движение. Иллюзии и остаточные изображения кулаков, ног и меча. Один демонический зверь за другим падали на землю, залитую кровью, где бы ни промелькнули эти стремительные росчерки движений юноши. Они либо были мертвы, либо при смерти. Окруженный 108 потоками энергии, Цинь Юй объединил свою невероятную скорость с техникой маневрирования. Его боевая мощь достигла невероятного уровня. Каждый его удар с легкостью обрывал чью-то жизнь. Был ли это легкий тычок пальцем или небрежный взмах огненным мечом? Результат был один. Смерть. Эррррр, эррррр, эррррр. Вожак стаи разразился гневным рыком. Сотни волков синего пламени тут же задвигались с еще большей скоростью. Они накатывали на Цинь Юя волнами, стараясь разорвать или покусать его при любой возможности. Смерть и кровь их товарищей лишь распаляла их еще больше. Ценой своих жизней синие волки оставляли множество ран на теле юноши. Но и Цинь Юй развернулся на максимум своих возможностей, используя как огненные перчатки, так и огненный меч. Ха-ха-хак, один незаметно подобравшийся демонический зверь располосовал его живот когтями. Из раны тут же с отвратительным бульканьем хлынула кровь. Пу. Почти невидимый взмах меча отсек ему голову, и волк рухнул на землю. Не ожидал, что он окажется сянтинем на пике могущества. По силе он был практически равен тому вожаку. Цинь Юй последовательно нажал на несколько акупунктурных точек, пытаясь остановить кровотечение. Даже если у него такая обширная рана в животе, вокруг было слишком много волков синего пламени, чтобы остановиться и как следует ее обработать. Сяхэй снова пронзительно закричал. К этому моменту его уже снова окружили пара-тройка сотен синих волков. Бум-эм-эм. Послышался тяжелый раскат грома, и давление снова обрушилось на всех собравшихся на этом поле брани. Волки синего пламени даже стали двигаться немного медленнее под этой тяжестью. Не имея больше возможности отвлекаться на что-либо другое, Сяхэй мог лишь снова взмыть в небо, ожидая удара 4 и краткой молнии, самой мощной молнии малого испытания небес. Том 4. Глава 4. Связь через святое чувство, прохладное и освежающее чувство возникло в его ране на животе. Волны чистой энергии из метеоритной слезы омыли рану и растворились в ней. Она начала затягиваться прямо на глазах, кровотечение почти остановилось. Эти шавки действительно не знают свое место. Цинь Юй выругался и начал еще яростнее раздавать удары направо и налево. Он просто не смел остановиться даже на секунду. Его скорость достигла максимума, а огненные перчатки и огненный меч замелькали с новой силой. Все хаос и разрушение в стане врагов. Мощь священного оружия среднего грейда действительно была колоссальна. Казалось, только что Цинь Юй окружил от 400 до 500 волков синего пламени, однако за это короткое время уже сотня демонических зверей пала от его руки. Эррар, эррар, рар, эррар. Вожак снова протяжно зарычал. Отшатнувшиеся было синие волки снова насели на него со всех сторон с безумием в глазах, а из леса до сих пор прибывали новые. Количество демонических зверей увеличивалось с каждым ударом сердца. Сейчас вокруг можно было видеть, по меньшей мере, 800 волков синего пламени. Если прибавить к этому сотню волков, уже убитых Цинь Юем, то становилось очевидным, что за их жизнями сегодня пришла вся стая без остатка. Шашух, шашух, Цинь Юй ощутил жжение в спине. Его святое чутье тут же показало ему, что на ней появились рваные раны. Цинь Юй тут же качнулся в сторону, бесхитростно ткнув назад своим мечом, зажатым в правой руке. Синий зверь заскулил и покатился по земле, тут же скрывшись под лапами своих товарищей. А Цинь Юй тут же переместился еще на несколько метров вбок. Скорость, скорость. В этом окружении ему приходилось полностью полагаться на свою подвижность, старательно рассчитывая возможности так, чтобы встречаться лицом к лицу лишь с несколькими противниками за раз. Если бы он остановился, то это синее море демонических зверей тут же поглотило бы его без остатка. Хака. Две раны появились в животе Цинь Юя. Синий волк яростно вонзил клыки в его живот. Цинь Юй занес левую руку, распрямляя пальцы. Пурпурная энергия взметнулась, образуя острую кромку вдоль ребра ладони. Юноша рубанул рукой, одним ударом отсекая голову синего волка. Однако зубы зверя так и не разжались, а голова так и осталась болтаться в его животе, причиняя нестерпимую боль. Из раны непрерывно выплескивалась кровь, но у Цинь Юя просто не было времени, чтобы вырвать зубастую пасть из своего тела. Его уже снова обступили со всех сторон. Эррр. Предчувствуя близкую победу, вожак громко взрыкнул. В тот же миг несколько десятков синих тел взвелись в воздух, устремляясь к Цинь Юю. Их острые зубы и стальные когти холодно сверкнули, нацелившись прямо на юношу. Одновременно еще несколько десятков волков ринулись к нему по земле. Его обложили со всех сторон. Он не умел летать и не мог закопаться под землю. Ха! Глаза юноши яростно сверкнули. Его руки в огненных перчатках внезапно стремительно задвигались, превысив скорость, которую даже он сам считал максимальной. В мгновение ока его две руки будто превратились в несколько десятков багровых силуэтов, нанося удары пальцами, кулаками, ребром ладони. С глухим взрывом в горле очередного волка синего пламени, свалившегося на него с небес, возникло сквозное отверстие. Теплая кровь фонтаном брызнула из страшной раны, заливая все вокруг. Над полем боя повис тяжелый кровавый смрад. Цинь Юй неожиданно ухватил другого волка за заднюю лапу. Издав мощный низкий крик, юноша несколько раз прокрутил тело синего зверя вокруг себя. Затем его рука полностью покрылась знакомой фиолетовой энергией. Сила Синтяня внешней практики на пике могущества, эквивалентная более 10000 цзинь, полностью высвободилась в едином усилии. Используя тело полумертвого волка синего пламени в качестве снаряда, Цинь Юй совершил сокрушительный бросок. Швах! Пурпурная энергия и сила 10000 цзинь устремились вперед. Тело синего волка просто разорвало на части, а осколки его костей острыми ножами осыпали все вокруг. Целая группа сбитых с ног синих волков жалобно завизжала, разлетаясь в разные стороны. Однако их место тут же заняли другие звери, которые еще с большей яростью принялись набрасываться на Цинь Юя, раз за разом добираясь до него своими зубами и когтями. Счастье, что у него была метеоритная слеза, так что мелкие раны затягивались очень быстро. Но на исцеление серьезных повреждений в любом случае требовалось время. Сколь бы могущественна ни была метеоритная слеза, она не могла нейтрализовать последствия нападения такого огромного количества волков синего пламени. Ся Хэй, зависший в воздухе, видел, как Цинь Юй один сражался против сотен врагов, как его тело все больше покрывалось красным, как из чудовищной раны на его животе непрерывно струилась кровь. Черный орел невольно издал пронзительный и горестный крик, но к этому моменту облако испытания уже раскрутилось на полную катушку, а давление на земле достигло такой силы, что было очевидно, что 4-я молния небесного испытания не заставит себя ждать. Бам! Чудовищная фиолетовая молния огромным извивающимся драконом вырвалась из облака испытания под оглушительные раскаты грома. Она несла в себе силу, способную сокрушить землю и небеса, и была направлена прямо на зависший в воздухе темный силуэт. Внезапно, крик орла разорвал небо. Он был невероятно пронзительным, но нес в себе непререкаемую силу и надменность, заслышав которые, даже 600-700 волков синего пламени на мгновение застыли, забыв, как дышать. Цинь Юй тоже замер, ни на секунду не прекращая наблюдать за своим товарищем с помощью святого чувства. Глядя на приближающуюся 4-ю молнию, Ся Хэй испустил из своих стальных перьев множество огненных разрядов, которые покрыли все его тело. Это были не просто сгустки пламени и электричества вперемешку, нет, скорее, это были крохотные молнии, покрытые снаружи ярким пламенем. Ху! Ослепительные огненные разряды со всего огромного тела черного орла слились в единый тонкий луч энергии, который прянул в небо прямо навстречу фиолетовому дракону. Бах! Луч огненных разрядов распался, но и 4-я молния испытания изрядно растеряла свою первоначальную мощь. И в этот миг Ся Хэй внезапно с невообразимой скоростью задвигал крыльями. С помощью святого чувства Цинь Юй увидел, как каждое крыло мгновенно создало по 9 остаточных изображений. Бум, бум, бум, бум, бум. 9 мгновенных ударов практически слились в один. Ся Хэй двигал крыльями с такой частотой, что даже у Цинь Юя глаза на лоб полезли. После 9 столкновений мощь 4 и краткая молния резко упала почти до нуля. Остаток молнии Ся Хэй снова проглотил, как в начале испытания. Итак, Ся Хэй успешно прошел 4 из 9 испытаний небес. С каких это пор Ся Хэй стал таким сильным? Цинь Юй был невероятно ошеломлен. Ся Хэй неотступно следовал за ним с самого детства, так что юноша хорошо знал, что у его друга никогда не было никаких особых навыков. Но только что Ся Хэй сначала испустил эти огненные разряды, а затем использовал этот потрясающий навык, нанеся 9 ударов практически мгновенно, так что даже глазом практически невозможно было различить паузу между ними. Хак! Цинь Юй снова ощутил острую боль в спине. Он лишь на секунду отвлекся, но тут же получил новый удар. Шайка-дворняк! Со злостью подумал про себя Цинь Юй. Теперь, когда Ся Хэй успешно прошел испытание, он мог ни о чем не волноваться, полностью отдавшись безумию схватки. Благодаря этому его скорость даже еще немного возросла. Мясорубка снова начала набирать обороты в самой гуще синего моря демонических зверей. И тут, воздух снова прорезал пронзительный птичий крик. Ся Хэй, только что завершивший свое малое испытание небес, раскинул крылья и на чудовищной скорости спикировал вниз. Когда он практически достиг группы синих волков, его крылья внезапно слегка завибрировали. Зигзаг черной молнии. Вжих-ха-ха. Даже Цинь Юй мог различить лишь черный сгусток мрачного света, мечущийся то вправо, то влево от прежнего направления полета. В результате тела нескольких десятков волков синего пламени аккуратно разделились на 2 или 3 части, будто разрезанные гигантским лезвием. Все демонические монстры в ужасе застыли. Ся Хэй! Пораженно воскликнул Цинь Юй. Ся Хэй взлетел высоко в небо, издал еще один пронзительный крик и снова исполнил этот смертельный прием. На этот раз Цинь-Юй внимательно следил за происходящим с помощью святого чувства. Он отчетливо видел, как Сяхэй, виртуозно выполняя мельчайшие движения крыльями, стремительным зигзагом пронзил еще одну группу синих волков, пройдя сквозь их строй, как нож сквозь масло. Крылья Сяхэя всегда были невероятно твердыми, а сейчас они, должно быть, сравнялись по прочности и остроте со священным оружием. Каждый раз, когда Сяхэй на бреющем полете пролетал через волков, их тела просто распадались на части. Рарер, рареререр. В рыке вожака прорезались тревожные нотки. Волки не были глупые и сразу поняли, что черный орел после прохождения 4 из 9 испытания небес из незначительной угрозы превратился в смертельную опасность. Он мог парить в небе, тогда как волки синего пламени были прикованы к земле. Черному орлу потребовалось бы раз 10 исполнить свой смертельный трюк, чтобы уничтожить несколько сотен демонических зверей. Следуя приказам вожака, несколько сотен волков синего пламени бросились бежать на максимальной скорости, ища спасения в горном лесу. Тху, тху. Словно корабль, разрезающий волны, Сяхэй еще дважды стремительно промчался сквозь ряды отступающего врага, убив почти сотню волков. После этого демонические звери укрылись в лесу, оставив на поле боя бездыханные тела 400-500 своих собратьев. Сяхэй снова закричал, по всей видимости, собираясь преследовать врага и в лесу. «Сяхэй, оставь их, пусть бегут!» Лицо Цинь-Юя слегка подергивалось от боли. В этот момент на его теле было свыше 100 различных ран. Большинство из них были поверхностными, но несколько выглядели действительно страшно. К счастью для него, метеоритная слеза старалась вовсю, раз за разом омывая его истекающее кровью тело волнами чистой энергии. Сяхэй взмахнул крыльями и, перелетев через озеро, приземлился возле Цинь-Юя. Его большие глаза пристально вгляделись в раны на теле юноши. Очевидно, его пернатый друг переживал за его здоровье. «Не беспокойся, это лишь царапины. Я не умер даже тогда, когда мне пронзили сердце, так что такая мелочь меня точно не убьет. Пошли, для начала нам стоит отдохнуть», Цинь-Юй издал смешок, демонстрируя поистине героическую выдержку. Затем они с Сяхэем вернулись в горную усадьбу Лэй, оставив за собой огромное поле, усеянное бесчисленными телами синих волков. В этой битве Цинь-Юй истребил от 300 до 400 волков синего пламени. Он был сянтинем внешней практики на пике могущества, а также отточил тайное наднебесное искусство до совершенства, так что его тело по прочности могло посоперничать с алмазом. А если добавить к этому защитную оболочку из пурпурной энергии, то демонические звери, достигшие ранней или средней стадии синьтянь, могли нанести ему лишь незначительные повреждения, в лучшем случае, попытаться сбить с ног. По сути, лишь волки синего пламени, достигшие поздней стадии или пика синьтянь, могли нанести ему серьезные раны. Однако Цинь-Юю всегда лучше всего давались схватки против множества врагов. К тому же, он обладал двумя священными орудиями среднего грейда и загадочной метеоритной слезой, которая постепенно исцеляла его раны. Так что исходу схватки удивляться не приходилось. Цинь-Юй сидел, скрестив ноги, в тренировочном зале горной усадьбы Лэй и предавался медитации. Сяхэй также неподвижно застыл рядом с ним. Черные перья орла то и дело вспыхивали таинственным светом. Очевидно, он тоже занимался практикой. Час спустя от многочисленных ран на теле юноши не осталось и следа. Даже на месте страшных рваных дыр на животе теперь виднелись лишь едва заметные шрамы. Метеоритная слеза в который раз продемонстрировала свою чудодейственную силу. Когда волна чистой энергии омывала его раны, Цинь-Юй всякий раз испытывал легкое покалывание в поврежденном месте, ощущая, как его ткани срастаются прямо на глазах. Невероятно приятное ощущение. Кроме того, только сейчас, когда эта безумная битва, наконец, завершилась, Цинь-Юй почувствовал, что его фиолетовая энергия стала еще более чистой и насыщенной. Привет, слегка заикающийся голос, от которого веяло всепоглощающим холодом, внезапно раздался в голове Цинь-Юя. Цинь-Юй оторопел. Здесь кто-то есть. Он тут же распахнул глаза и огляделся. Неожиданно он обнаружил, что Сяхэй в этот момент с радостным видом уставился прямо на него. Ему в голову пришла неожиданная мысль. Но чем дольше он об этом думал, тем сложнее ему было в нее поверить. «Сяхэй, это ты?» Цинь-Юй встал и недоверчиво посмотрел на орла. «Да, это я. Я нарек себя Хэй-Юем». Сяхэй, впервые воспользовавшийся связью посредством святого чувства, поначалу изрядно нервничал, но постепенно успокоился. Он назвал себя Хэй-Юем, поскольку имя Юй было дано Цинь Юю при рождении. «Ха-ха, хорошо, очень хорошо». Глаза Цинь Юя счастливо заблестели. Затем он обнял Ся Хэя и сказал: «Теперь мы сможем общаться в любой момент. Это действительно здорово. Ха-ха, Ся Хэй, я на 7 лет старше, так что можешь звать меня старшим братом. Ну же, быстро, скажи это». Цинь Юй буквально светился от предвкушения. В глазах Ся Хэя тоже вспыхнуло радостное возбуждение. Через какое-то время он, наконец, произнес: «Старший, старший брат». Друзья еще долго не могли успокоиться. Затем Цинь Юй начал задавать вопросы, которые уже давно не давали ему покоя. «Ся Хэй, каким образом твой голос раздается в моей голове? И еще, во время испытания, как ты внезапно стал таким сильным ни с того ни с сего? Я не помню, чтобы ты был таким грозным в прошлом». Любопытство Цинь Юя было не унять. «Ах да, я читал, что многие демонические звери получают способность принимать человеческую форму после 4 из 9 испытания небес. Так почему же ты до сих пор этого не сделал?» Ся Хэй ошарашенно тряхнул головой. Цинь Юй осознал, что переусердствовал с вопросами, поэтому быстро проговорил: «Не торопись, отвечай по порядку». Ся Хэй немного подумал, после чего ответил: «Сразу же, как только я достиг ступени Цзиньдань, я получил способность использовать святое чувство для связи. К сожалению, человеческую форму я смогу принять не раньше, чем пройду 9 из 9 испытаний небес». Также, во время испытания, множество техник демонических зверей, подходящих для практики, возникли в моей голове. Среди них было и несколько простых навыков, которые я смог использовать сразу. «Ты сможешь принять человеческую форму только после 9 из 9 испытания небес?» — ошеломленно переспросил Цинь Юй. Из книг Сюцзянь он знал, что чем более мощным является демонический зверь, тем сложнее ему превратиться в человека. И наоборот, некоторые слабые звери принимали человеческую форму с легкостью. Похоже, Ся Хэй довольно-таки сильный демонический зверь. К сожалению, Цинь Юй не знал истинного значения фразы «множество техник демонических зверей, подходящих для практики, возникли в моей голове». Если бы он был эрудированным сюцзянистом, то, вероятно, сразу бы понял, что Ся Хэй говорил о наследственной памяти. «Ты не можешь говорить вслух, только через святое чувство?» — спросил Цинь Юй. Ся Хэй беспомощно мотнул головой. «Нет, мое горло совершенно не приспособлено для таких звуков. Я могу использовать только связь через святое чувство. Но разве это не чудесный способ общения? Я могу выражать свои мысли, просто подумав о чем-то. Это гораздо быстрее, чем общение голосом». Цинь Юй мог лишь кивнуть, соглашаясь. «Ладно, Ся Хэй, пока что нам лучше оставаться в этой горной усадьбе Лэй и заниматься практикой. До моего испытания осталось всего 2 месяца. Я должен всерьез сосредоточиться на тренировках», — подытожил Цинь Юй. Ся Хэй закивал и отозвался: «Старший брат, не думай обо мне, можешь спокойно тренироваться. Я только что достиг ступени Цзиньдань, так что мне тоже есть чем заняться». В голове Ся Хэя тогда всплыло множество секретных техник Сюцзянь, так что, разумеется, ему не терпелось их изучить. Цинь Юй также не планировал покидать горную усадьбу Лэй, спокойно занимаясь практикой и дожидаясь своего 4 из 9 испытания небес. Дни летели один за другим, а Ся Хэй и Цинь Юй полностью отрешились от внешнего мира и погрузились в тренировки. В окрестностях горной усадьбы Лэй также воцарилось спокойствие, поскольку волки синего пламени больше не смели соваться в эту часть глуши. А вот над царством Чу континента Цаньлун к этому моменту задули тревожные ветра, а обстановка с каждым днем накалялась все больше. Том 4, глава 5, сила молнии. Ха-ха, даже небеса помогают мне, даже небеса. Это чудесно, просто чудесно. Сян Гуан держал в руках тайное послание и был так возбужден, что с трудом сдерживал свою радость. Склонившийся рядом с ним крючковатый нос почтительно отозвался: «Это означает, что сами небеса желают уничтожения клана Цинь. В конце концов, ваше величество, истинный сын неба, император в настоящий момент пребывал в радужном расположении духа и был крайне энергичен. Цинь Дэ, ты был так осторожен всю свою жизнь, но сейчас ты даже несколько раз попытался меня обокрасть. Все это закончится тем, что все, что клан Цинь с таким трудом строил и добивался сотни лет, в одночасье обратится в прах». В обычной ситуации трусоватый Сян Гуан не решился бы развязать военные действия, поскольку мало того, что семья Цинь обладала огромным войском, так еще и постоянные стычки и учения у границ глуши превратили этих солдат в ветеранов, на голову превосходящих воинов остальных три больших кланов. Ваше Величество, на последней тайной встрече между Циньдэ и принцем-покорителем Севера они условились, что 300 тысяч солдат Циньдэ получит свободный проход через северные границы. 300 тысяч. Вы рассматривали возможность того, что, когда принц-покоритель Востока переметнется на нашу сторону, армия Циньдэ его просто раздавит. В конце концов, она действительно очень сильна, тихо проговорил крючковатый нос. Это тайное письмо было отправлено Шангуаньхуном, который подробно отчитывался обо всех своих встречах с Циньдэ перед императором. Сянгуан немного подумал, но затем с улыбкой ответил: «Не беспокойся, узы между кланами Шангуань и Сян очень крепки. Более того, когда армия Циньдэ окажется на севере, он не сможет эффективно передавать ей указания. Когда придет время, я просто пошлю армию Сян на помощь принцу Севера для совместной атаки изнутри и снаружи. ХМПФ, как только эти 300 тысяч будут уничтожены, клан Цинь лишится половины своей армии. Да, я посылал тебя подкупить этих бандитов в Черноводе, как все прошло?» Крючковатый нос поспешно ответил: «Ваше Величество, после того, как я сказал им, что вы согласны на их условия, мы с этими бандитами заключили братский союз, испив крови. Не беспокойтесь, Ваше Величество, эти недалекие Цзянху очень высоко ценят клятвы на крови». Сянгуан довольно рассмеялся. «Отлично. Из-за бандитов Черноводья клан Цинь не сможет мобилизовать еще 200 тысяч солдат. В противном случае его вотчина погрузится в хаос. Пусть он и подготовил втайне еще 200 тысяч воинов, но даже так в его распоряжении по-прежнему остается лишь 600 тысяч. Ха-ха, при этом 300 тысяч будут уничтожены на территории семьи Шангуань. Тут уж даже корпус яростных тигров его не спасет. Посмотрим, как клан Цинь будет сражаться со мной после этого. Ваше Величество бесподобны», склонив голову, проговорил крючковатый нос. Император удовлетворенно кивнул и проговорил: «Очень хорошо, на этот раз ты отлично справился с задачей. Я награжу тебя за это достижение. Я слышал, что тебе нравится живопись Яньсичжи, поэтому я дарую тебе эту картину. Она называется «Мать и сын».» С этими словами Сянгуан взял свиток со стола и протянул его крючковатому носу. «Нет слов, чтобы выразить мою признательность, Ваше Величество», почтительно склонился тот, принимая картину. «Ладно, ты можешь идти», сказал Сянгуан и махнул широким рукавом. Было очевидно, что он уже давно не был в таком хорошем настроении. Провожая взглядом слугу, он проговорил вдогонку: «Да, когда у тебя будет свободное время, ты должен внимательно рассмотреть эту картину, чтобы постичь весь гений грандмастера Яньсичжи». «Да, Ваше Величество», снова поклонился крючковатый нос и вышел из императорских покоев. По пути домой он хмыкнул про себя: «Мать и сын, у этого трусоватого императора все более жестокие шуточки. Для него самым важным в жизни были его жена и сын, так что, разумеется, он мгновенно уловил, что означал этот жест со стороны Сянгуана». Чжао Юньсин с мрачным выражением лица взирал на военную карту. «Генерал», молодой человек окликнул его и поклонился. «В чем дело?» — сухо спросил тот. Юноша ответил: «Генерал, его высочество приказал нам и еще одной армии выдвигаться в северные провинции. Честно говоря, эта перспектива меня не слишком вдохновляет». «Почему же?» — на губах Чжао Юньсина заиграла слабая улыбка, но оборачиваться он не стал. Молодой человек мгновенно выпрямился и четко ответил: «Его высочество достиг соглашения с кланом Шангуань, согласно которому мы сможем беспрепятственно пройти через их владения и атаковать клан Сян. Но действительно ли семья Шангуань на нашей стороне, если их поддержка лишь притворство, а на самом деле они хранят верность клану Сян, то это будет катастрофа. В конце концов, обе северные провинции находятся под полным контролем семьи Шангуань. Ты же не думаешь, что его высочество этого не учел?» — спросил генерал вместо ответа. Однако юноша тут же отозвался: «Его высочество, разумеется, думал об этом. Но три провинции юга слишком лояльны к императорской семье. Их совокупная мощь составляет больше половины военного потенциала царства Чу. Поэтому у его высочества и не остается другого выбора, кроме как просить помощи у принца-покорителя Севера. То есть, полагаю, его высочество обдумывал этот вариант, но из-за обстоятельств, над которыми он не властен, ему пришлось пойти на сделку с кланом Шангуань. Однако если клан Шангуань в самый неподходящий момент переметнется на сторону врага, то это будет ужасно. Янюнь, мнение его высочества отличается от твоего. Он видит всю ситуацию в целом и сохраняет полный контроль над происходящим. Как может такая мелочь помешать приведению в исполнение планов его высочества? Через 2 месяца ты сам все увидишь. Чжао Юньсин с улыбкой повернулся к нему. Лицо юноши, наконец, расслабилось. Он слабо улыбнулся в ответ. Раз его высочество так мудр, то я могу перестать волноваться по пустякам. Хорошо, Янюнь, ступай, одобрительно кивнул генерал Чжао. Да, молодой человек развернулся и пошел к выходу. Однако в дверях остановился, повернул голову и вполголоса проговорил. Отец, уже полночь, тебе стоит отдохнуть. Война вот-вот разразится, так что твое здоровье тебе пригодится. Договорив, он вышел. Когда Чжао Юньсин услышал его прощальные слова, то не удержался от еще одной улыбки. Его сын, Чжао Юньюнь, также состоял в армии, но Чжао Юньсин приказал ему неукоснительно соблюдать субординацию. Поэтому Чжао Юньюнь обычно обращался к нему генерал. Война действительно вот-вот разразится, так что и клан Цинь, и клан Сянь сейчас вовсю плели интриги. Их шпионские сети сейчас работали на все 100%. Под покровом ночи лазутчики пытались подкупать людей на ключевых постах, подставлять вражеских генералов или устранять выдающихся деятелей. Контрразведка, соблазнение и многое другое, в ход пошло все. После мобилизации армии клана Цинь, которая испокон веков располагалась на границе с глушью, над всем царством Чу воцарилась напряженная атмосфера, готовая взорваться в любой момент. Клан Цинь отослал ценные подарки разбойникам Черноводья, чтобы подкупить их и защитить тылы. Как ни странно, бандиты приняли дары. Однако клан Сян, казалось, это совершенно не обеспокоило. В довершение всего, самая могущественная организация наемных убийц, Небесная Сеть, публично объявила о том, что она перестает принимать задания на территории царства Чу. Иными словами, абсолютно все ощущали, что что-то назревает. Возможно, Цинь Юй, с головой ушедший в практику в бескрайней глуши, оставался единственным человеком на континенте, который ни в малейшей степени не ощущал этого давления. Чистое голубое озеро возле горной усадьбы Лэй. Цинь Юй сидел, скрестив ноги, на водной глади, как будто это была твердая земля. Вокруг него непрерывно кружило множество фиолетовых потоков энергии. Эти потоки были сформированы пурпурной энергией Синьтянь внутри его тела. После многомесячной практики эта энергия сгустилась почти до состояния блестящей, похожей на ртуть, жидкости. Мощные волны энергии Синьтянь перекатывались и внутри него. Цинь Юй явственно ощущал колоссальную физическую силу, наполнявшую каждый его мускул, каждую клеточку его тела. Фиолетовые потоки омывали все его ткани и кости, заставляя их непрерывно перестраиваться и улучшаться. Внезапно поднялся ветер. Огромные волны сами собой возникли на поверхности озера, будто зашевелилось огромное водное существо. Тело сидевшего на поверхности озера Цинь Юя также закачалось на волнах. Ху-у-у! Налетел свирепый порыв ветра. Мгновенно, будто от взрыва, по поверхности озера покатились огромные, под 10 метров высотой, волны. Это выглядело так, будто какой-то гигант разом поднял все озеро. В таких условиях Цинь Юй уже не мог сохранять свою безмятежную позу. Оттолкнувшись ногами от воды, он приземлился на берег и укоризненно посмотрел на зачинщика всего этого безобразия, Сяхуя.